Как-то само собой разумелось, что наследник, выслушав ее, навсегда переставал улыбаться. Но она словно бы нисколько не подействовала на нынешнего графа Дривера. Его булькающий смех глушил оркестр. Вероятно, решил Джимми, когда семейный поверенный сообщил белобрысому юноше пресловутую тайну, тот откликнулся на нее примерно так. «Да неужели? Черт возьми, это ж надо!» Джимми уплатил по счету и встал из-за столика. Была безупречная летняя ночь. Слишком безупречная, чтобы отправиться спать. Джимми неторопливо спустился на набережную и остановился, облокотившись о парапет и глядя за реку на смутную таинственную громаду зданий на Сурейском берегу. Уносясь мыслями далеко-далеко, он, видимо, простоял так довольно долго, как вдруг за его плечом раздался голос. «Послушайте, извините, не найдется ли у вас... приветик?» Это был его белобрысое сиятельство, граф Дривер. «Послушайте, черт возьми, что это мы все время встречаемся?» Булькающий смех огласил воздух, и бродяга на скамье поблизости тревожно задергался во сне. «На воду смотрели», — осведомился граф Дривер. «Я часто смотрю на воду. Это вроде как высвобождает типчика, но, вы знаете, чувствуешь себя, как бы это выразить...» «Расхлюписто», — подсказал Джимми. «Я хотел сказать поэтически. Предположим, есть девушка...» Он умолк и уставился на воду. Тут Джимми шагал с ним в ногу. Девушка действительно была. «Я усадил мою компанию в такси», — продолжал лорд Дривер, — «и спустился сюда покурить. Только у меня не нашлось спичек. Нет ли у вас?» Джимми вручил ему коробок. Лорд Дривер закурил сигару и вновь приковал взгляд к реке. «Водичка, ну прям шик!» Джимми кивнул. «А странно, — сказал лорд Дривер, — днем вода тут выглядит мутной и мерзкой. Чертовски гнетущей, я бы сказал. А вот ночью...» Он помолчал. «Послушайте, — продолжал он, — вы видели девушку? Ну, со мной, в Савое?» «Да, — сказал Джимми. «Она просто шик! — решительно заявил лорд Дривер. На набережной Темзы в предрассветные часы летнего утра незнакомых людей не существует. Тот, с кем вы разговариваете, вам друг. А если он будет слушать, как, согласно этикету этого места, он обязан, вы можете излить ему ваше сердце до самого дна. От вас ожидается именно это». «Я жутко в нее влюблен», — сказал его сиятельство. «Она кажется очаровательной девушкой», — одобрил Джимми. В молчании они взыскательно оглядели воду. Откуда-то из ночного мрака донесся плеск воды, возмущенный веслом. Наверное, оттуда, где нес свой дозор полицейский патруль. «А она вызывает у вас желание уехать в Японию?» — внезапно спросил Джимми. «А?» — растерянно сказал лорд Дривер. «В Японию?» Джимми ловко покинул позицию слушающего и захватил позицию изливающегося. «Год назад я встретил девушку. Собственно, по-настоящему встретил всего один раз, и даже тогда... Да что там, я настолько не находил себе места, что нигде дольше месяца задержаться не мог. Я испробовал Марокко и уехал. Испробовал Испанию с тем же результатом. На днях я услышал, как один тип сказал, что Япония — очень любопытная страна. Вот я и подумываю, не испробовать ли ее. Лорд Дривер с интересом оглядел бывалого путешественника. «Не пойму», — сказал он с недоумением. «Зачем вы носитесь по свету туда-сюда? В чем дело? Почему вы не можете остаться там, где ваша девушка?» «Я не знаю, где она». «Не знаете?» «Она исчезла». «А где вы ее в последний раз видели?» — осведомился его сиятельство, будто Молли была за пропавшим перочинным ножиком. «В Нью-Йорке». «Но как это она исчезла? Разве вы не знаете ее адреса?» «Я даже не знаю ее фамилии». «Но черт возьми, послушайте, как же так? Вы вообще с ней разговаривали?» «Один раз. История довольно запутанная. Но как бы там ни было, она исчезла». Лорд Дривер сказал, что это очень даже странно. Джимми принял его точку зрения. «Вроде бы, — сказал его сиятельство, — мы с вами на одном заборе». «А в чем ваша беда?» «Ну, да и просто я хочу жениться на одной девушке, а мой дядя намертво стоит, чтобы я женился на другой». «И вы боитесь огорчить дядю?» «Тут дело не в том, что он огорчится, а... Слишком долго рассказывать. Пожалуй, мне пора... Я остановился в нашем доме на Итон-сквер. Вы пешком? Тогда я бы прошел с вами часть дороги. Тип-топ, так двигаем». Они свернули на Стрэнд и прошли через Трафальгар-сквер на Пикадилли. Пикадилли перед рассветом дышала покоем. Какие-то люди умывали мостовую из длинного шланга. Шипение каскадов по истомленным зноем торцам звучало музыкой,